Я уже было решил незаметно выбраться из пансиона, но раздался стук в дверь. И Хассе, споткнувшись, ввалился ко мне. С тяжким вздохом он опустился на стул. «Больше не могу». По сути, это был добросердечный человек с покатыми плечами и усиками, скромный исполнительный служака. Но именно таким, как он, теперь было особенно трудно. Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни же подобные качества, пока они кому-то нужны, используются до конца, а потом на них просто плюют. Хассе развел руками. «Вы только представьте себе. В моей конторе уволили еще двоих. Следующим буду я, вот увидите». В этом страхе он жил уже не первый месяц. Я налил ему рюмку водки. Он исходил мелкой дрожью, и было видно недалек день, когда его нервы сдадут окончательно. Он не знал, что еще добавить к сказанному. И потом эти нескончаемые упреки! Наконец пролепетал он. Видимо, супруга не могла ему простить свое безрадостное существование. Ей было 42 года. Уже несколько обрюзгшая и поблекшая, она все же не выглядела настолько потрепанной, как ее супруг. Она панически боялась близящейся старости. Не имело никакого смысла вмешиваться в их дела. «Послушайте, Хассе, — сказал я, — мне нужно уйти, а вы посидите здесь сколько захотите. Вот ром. Если предпочитаете коньяк, найдете его в шкафу. Вот газеты. А попозже возьмите жену и вытащите ее из вашей конуры. Ну, сводите ее, например, в кино. Это не дороже, чем посидеть час-другой в кафе. А толку больше. Уметь забыться. Вот девиз сегодняшнего дня. А бесконечные раздумья, право же, ни к чему». С не очень чистой совестью я похлопал его по плечу. Хотя, с другой стороны, кино — это всегда выход из положения. Там каждый может о чем-то помечтать. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Оттуда доносились всхлипывания жены Хассе. Я пошел по коридору. Следующая дверь была слегка приоткрыта. Там подслушивали. Сквозь просвет шел запах духов. Здесь жила Эрна Бенник, чья-то личная секретарша. Одевалась она куда шикарнее, чем могло бы ей позволить скромное жалование. Но было известно, что раз в неделю шеф диктовал ей до утра. Весь следующий день она проводила в очень дурном расположении духа, зато каждый вечер ходила на танцы. «Если не танцевать, так и жить-то незачем», — говорила она. Были у нее два поклонника. Один любил ее и дарил цветы, другого любила она и давала ему деньги. Комнату рядом с ней занимал ротмистр граф Орлов. Русский эмигрант, кёльнер, статист на киностудии, жиголо с поседевшими висками. Великолепный гитарист. Ежевечерне он молился Казанской Богоматери и спрашивая у нее должность администратора в каком-нибудь отеле средней руки. Напившись, пускал слезу. Следующая дверь — фрау Бендер, медсестра в приюте для младенцев. 50 лет, муж погиб на войне. В 1918 году ее двое детей умерли с голоду. Единственное, что осталось — пестрая кошка. Рядом с ней Мюллер, бухгалтер-пенсионер, письмоводитель какого-то союза филателистов, живая коллекция марок, больше ничего. Счастливый человек.